Значит, кто-то ему про это сказал. Златарь видел, как он перед самым своим исчезновением что-то читал в забегаловке «Вздремни часок». Должно быть, это был полный вариант руководства. Но у кого он его взял? У того же человека, который показал вам золотую коронку во рту старейшего убитого человека, — ответил Анвин. Он остановился и взял Мура за плечо. Я думал, что вы просто забыли про это, когда сказали мне, что она вам приснилась. Но вполне возможно, вы и впрямь видели ее во сне. Мур, кажется, чуть не лишился сознания. Он закрыл глаза, и Анвин заметил, как его глазные яблоки мечутся туда-сюда под веками. «Думаю, это была Клеопатра Гринвуд», — пробормотал Мур. «Вы уверены? Опишите ее». «Да, вы правы», — заключил Мур, выслушав Анвина. «Это не она. Та была моложе, чем мисс Гринвуд, но столь же красивая и очень скромно себя вела и тихо разговаривала, словно опасалась, что ее кто-то может подслушать. Каштановые волосы, серая шляпка, глаза серые, с серебристым блеском, как два зеркальца. Одета, как для плохой погоды. Кажется, на ней было клетчатое пальто. Усиленная работа памяти ввергла Мура почти в полный ступор. Анвин стоял рядом, положив руку ему на плечо. Женщина в клетчатом пальто ворвалась в сны бывшего клерка и показала ему нечто, чего он не смог забыть. Она раскрыла самую страшную ошибку Сайварта. Это было прямо как луч солнца во тьме. Несомненно, Мур принял ее за Клеопатру Гринвуд. Сходство между обеими женщинами. Теперь Анвин в этом не сомневался. Был очевидным. Особо в клетчатом пальто. Дочь мисс Гринвуд. И она, несомненно, полностью в курсе. Только вот что она могла выиграть, раскрыв тайну подделки, хранящейся в муниципальном музее, или выкрав где-то экземпляр руководства и передав его Сайварту? Мур открыл глаза. «Нам надо ехать», — вдруг заторопился он. Из узкой боковой улицы впереди показалось такси. Мур вышел из-под зонтика и замахал обеими руками. Такси вильнуло ближе к тротуару и остановилось, казалось, содрогнувшись всеми своими шашечками. — Пойдем ко мне, — предложил Мур, — и подумаем над нашим следующим шагом. У водителя такси было узкое лицо и обвислые плечи. Он опустил на несколько дюймов боковое стекло и стал смотреть, как они переходят через улицу. Анвин поплотнее запахнул пиджак, прикрывая пятна на рубашке. — Вы свободны? — спросил Мур. Водитель не спешил с ответом и старался не смотреть Муру в глаза. Наконец он пробормотал: — Свободен. Мур кивнул и потянулся к ручке двери, дернул ее. Но дверь не открывалась. — Она же заперта! — воскликнул он. Водитель облизнул губы и подтвердил сказанное Муром. — Заперта. — Так вы нас повезете? Да или нет? — требовательно спросил Мур. — Нет, — ответил водитель. Анвин опустил зонтик и начал осматриваться, привычно ища пути отступления. Может, водитель узнал его? Может, газеты напечатали его фото, взятое с жетона? Мур, однако, не собирался отступать. — Почему же вы тогда остановились, когда я махал вам, если не собирались нас вести? Водитель пробормотал что-то неразборчивое, потом нащупал какую-то кнопку и открыл дверцу. Мур тут же проскользнул на сиденье и, видя, что Анвин колеблется, поманил его к себе. Так что клерку-детективу осталось только сложить зонт и забраться в машину. Мур назвал водителю адрес. Его дом находился всего в нескольких кварталах от места жительства Анвина и откинулся на спинку сиденья. «Вскоре после того, как я закончил составлении руководства, — пояснил он, — было принято решение, что к тайнам 18 главы будут допущены только несколько специально подготовленных агентов, а для общего пользования было быстро напечатано сокращенное издание. В то время в агентстве планировались грандиозные перемены. Новое здание, новая структура архивов и усиление контроля. Все экземпляры первого выпуска были занесены в каталог. Все выдавались строго под роспись, но главному контролеру, да и мне тоже, было известно, что один-то экземпляр этой книги спрятать будет не так уж просто. Мур постучал пальцем по собственной голове и бросил на Анвина многозначительный взгляд. «Но вы же не стали бы предавать интересы агентства?» «Конечно, нет. Я работал в этой организации с самого начала, когда нас было всего 14 человек, и мы все сидели в одном офисе, отапливаемом только угольной печкой. Но с тех пор мир здорово изменился. Изменился и наш враг. В город прибыл бродячий цирк Каллигари, а вместе с ним и этот гнусный чревовещатель Енох Хоффман. Старые правила, старые понятия расшатывались и уходили. Узнать, выяснить что-то теперь значило подвергнуть узнанной опасности. Главный контролер раскрыл и продиктовал мне самые сокровенные свои тайны. А ведь он знал, что Хоффман, если захочет, сможет взломать все запоры моего мозга так же легко, как ребенок срывает обертки с полученных на день рождения подарков. Так я стал опасен для агентства, сохраняя ему лояльность или нет. Контролер угрожал вам? Ему это было и не нужно. И вы ушли. И заставили себя все забыть. Это оказалось легче, чем можно подумать. Я был в агентстве самым первым клерком. И многие годы оставался единственным клерком. Я разработал специальные упражнения для тренировки памяти, чтобы хранить всю доверенную мне информацию. Этакие воображаемые хранилища, ментальные архивы. Они были строго структурированы и вполне материальны. Я ощущал их вес в своей голове. И поддерживающие эти хранилища стены прогибались и скрипели под тяжестью собранной информации, так что мне довольно было вытащить всего парочку кирпичей, чтобы все рухнуло. Мур наклонился вперед и обратился к водителю. «Вы не могли бы ехать побыстрее?» Анвин посмотрел в окно. Людей на улицах было еще немного, но, несмотря на требования Мура, водитель продолжал ехать с той же скоростью, держась в том же ряду, не торопясь и не пытаясь кому-нибудь сигналить. Мур снова откинулся на спинку и покачал головой. «Я не стану притворяться, что понимаю, какова в этом деле ваша роль, мистер Анвин. Но полагаю, что тот, кто назначил вас расследовать это дело, поставил вас на него, потому что вы мало что знаете. А как еще это можно объяснить? Враг не подозревает о важности вашей роли, даже если сподобится обшарить все уголки вашего сознания. Эта ситуация все время меняется». Мур кивнул. «Да, вы уже знаете о некоторых угрозах и опасных личностях, но и вы этим личностям уже известны. Нам теперь нужно действовать очень быстро. Успех нашего расследования зависит от этого расследования. Именно этого слова Анвин все время старался избежать. И сколько времени он уже выполняет функции детектива, несмотря на свое к ним отвращение? Все время с тех пор, как украл граммофонную пластинку из кабинета Ламека, нет, дольше, с тех пор, как начал следить за женщиной в клетчатом пальто. У меня имеется один документ. Совсем тихо, — проговорил Анвин. Граммофонная пластинка. Я прокрутил ее однажды, но так и не понял, что на ней записано.